Глава 26. Шпионы помогают ловить шпионов. «Остановите машину! Остановите машину!» — попросил Фонди-Монди Дунди-Пэк. «Или у меня что-то с головой, или с глазами, или...» Но машина остановилась, и полковник Егоров предположил. «Вполне возможно, что солнцем напекло. А в чем дело? Мне показалось, но этого быть не может. Я видел генерала Батона». «То есть бывшего генерала Батона?» Внешне невозмутимо спросил полковник Егоров. «Ведь он разжалован в рядовые. Где же вы его видели?» «Около больницы. Вот сейчас проехали». Полковник Егоров снял с рычага трубку, заговорил. «Я 15-й, оперативную группу к областной психиатрической больнице, остановиться у магазина электротовары». И приказал шоферу. «Разворачивайтесь к больнице». «Не может быть, что я ошибся», — нервно бормотал бывший их 3-0. «Я его слишком хорошо знаю. Не за мной ли они прибыли? Сейчас разберемся. Рыбку вы ловить научились. Теперь и шпионов ловить научитесь». Машина остановилась. У подъезда больницы разговаривали старик с небольшой козлиной бородкой и девочка в голубом платье с черной сумочкой в руках. «Это Батон», — дрожащим голосом выговорил Фонди-Монди Дунди-Пэк, а девочка, верно, с площадки молодняка, с ней осторожнее. «Спокойнее, спокойнее, никуда они не денутся, если это они». Полковник Егоров снял трубку. «Я 15-й, у подъезда больницы старик и девочка. Будьте наготове, если побегут, действуйте самостоятельно. Если я сниму кепку, сразу ко мне, с девочкой осторожнее». «Неудобно мне, рядовому запаса, годному только к нестроевой службе, критиковать полковника, но как автор я имею право сделать ему замечание. Полковник Егоров очень любил все делать сам и часто рисковал своей жизнью. Вот меня и спросят, почему я разрешаю ему это делать, а я отвечу, что я за него не отвечаю. Он полковник, я рядовой, ему виднее». Полковник Егоров вышел из машины и, делая вид, что рассеянно смотрит по сторонам, направился к подъезду больницы. Шел он в развалочку, засунув руки в карманы, даже зевнул 2 раза. Сразу видно, устал человек, идет к себе домой. И никогда бы ничего бы не заподозрил в такой обстановке бывший генерал Батон и агент Муравей. А в данный момент дедушка Николай Степанович Уткин. Идет к ним человек в резиновых сапогах, рыбак или охотник, чего тут особенного. Зато младший сержант Стрекоза, она же внучка, Ниночка, которую с малых лет воспитывали как злобного зверька, сразу унюхала опасность и зоркими глазами разглядела, кто остался в машине. Она раскрыла сумочку, где лежал пистолет. Муравей шепнул: «Закрой ты сумочку». «Иди к машине», — шепнула она, — «там их 3-0. Стреляй без предупреждения. Иди, тебе говорят». И тут не выдержали нервы у Фонди-Монди Дунди-Пэка. Он понял, что сейчас будут стрелять, и решил, что опасность грозит полковнику Егорову. Их 3-0 выскочил из машины, и Стрекоза, не целясь, выстрелила. Он схватился за плечо и упал с криком: «Не отпускайте ее!» Муравей, не ожидая приказания, поднял руки вверх и сказал в сердцах: «Фарата Ира! Какая дура!» Полковник Егоров с товарищами скрылись в подъезде вслед за Стрекозой. Протягивая руки для наручников, Муравей бормотал: «Нон агента ава! Не агент, а...» Фонди-Монди Дунди-Пэк сразу, так сказать, после рыбалки угодил в больницу. А Муравей сидел в машине и болтал: «Нисколько не жалею, что попался. Все равно родители меня домой не пускают. До генерала пришито-крыто мне не дослужиться. Зато сейчас он лопнет от злости. Представляю его физиономию, когда он узнает, что его любимая Стрекоза влопалась. Правда, живой вам ее не взять. В крайнем случае она себе глотку перегрызет». Раздалось несколько выстрелов. «Стреляет она здорово», — продолжал болтать Муравей. «И патронов у нее достаточно. Не завидую я вашим работникам». Здание оцепили. Все ходы и выходы были перекрыты. Стрекоза остановилась на карнизе между двумя окнами на высоте четвертого этажа, прижавшись спиной к стене. «Чего я только в жизни не видел», — говорил полковник Егоров. «Но вот девочку-шпиона хоть глазам своим не верь. Сейчас все спокойненько обдумаем. Давайте как на рыбалке, не дергать и не дергаться». Моисей Григорьевич сидел на диване, постепенно приходя в себя, и бормотал. «Вот это удар! Вот это кошмар! Сумасшедший дом, а не психиатрическая больница!» Полковник Егоров отдавал приказание. «Установите на подоконнике радиодинамик. Подключите микрофон. Приведите арестованного. Моисей Григорьевич, вам лучше уйти отсюда, а тебе, Толик, везет на шпионов. Они вокруг тебя так и бегают». Когда Моисей Григорьевич и Толик ушли, вели муравья. «Господин генерал», — обратился к нему полковник Егоров, «передайте вашей очаровательной напарнице наше предложение сдаться. Я пытался с ней говорить, но она или не слышит, или не желает отвечать. Объясните ей, что ее положение совершенно безвыходно. К сожалению, я всего-навсего бывший генерал, а ныне я просто агент муравей и нахожусь под командованием младшего сержанта Стрекозы, чтоб ей пусто было, между нами говоря. Она ни за что не сдастся, она и не знает, как это делается, зачем вообще и что это такое. Она будет отстреливаться до последнего патрона, а последний всадит в себя, да так метко, что тут же испустит свой шпионский душок. И все-таки поговорите с ней, вот микрофон». Батон заговорил, привожу дословный перевод. «Стрекоза, благодаря твоей глупости и тупости и психопатству мы попались. Слава Богу, я в наручниках, и на душе у меня благодать. Кончай базар, бросай пистолет, иди сюда, и все будет в порядке. Дадут фруктовки». В ответ стрекоза раскричалась: «Ругательства не перевожу. Хрыч Тафуренти, у меня достаточно патронов. I'm double nine. Пусть только высунутся, ферк, морг, гарди, и чтоб я больше не слышала твоего гнусавого голоса, предатель. Эссенто арофак, я должна и в тебя влепить пулю. Баритик финик долда». Она еще долго кричала. Голос часто срывался на визг, и батон морщился и виновато смотрел на полковника Егорова, так как ничего не мог разобрать. Наконец, стрекоза умолкла, будто задохнулась от злобы. Выслушав перевод, полковник Егоров проговорил. «Ругается она здорово. А сколько времени она может простоять вот так на карнизе? Теоретически, пока не умрет. Практически, недели полторы, чуть больше. Живой ее все равно не взять. Поверьте мне, я эту публику знаю. Сам работал на площадке молодняка. Зачем она вам?» «Это уж наше дело. Будем ждать ночи. Приготовьте сетку, прожекторы и сирены. Вызовите еще людей. Будьте предельно осторожны. И приготовьте крепкий мешок», — посоветовал муравей. «Если вы каким-то чудом схватите эту чертову стрекозу, без мешка вам придется туго. Она ведь еще и кусается, и царапается».